Глава 14. Астерия. С невозмутимым и абсолютно непреклонным выражением лица мир с невозмутимым и абсолютно непреклонным выражением лица мир снял свой камзол и расстегнул верхние пуговицы рубашки. Тут я порадовалась, что света не настолько много, чтобы можно было в подробностях рассмотреть дракона. Слишком уж притягивал он взгляд, рождал в моей голове мысли, недостойные приличной девушки. Хотя, с другой стороны, что я там не видела? Вон, когда вызвала первый раз, все было видно гораздо лучше. Но тогда мне не угрожали тем, что это тело будет спать рядом. Я вообще тогда фамильяра увидеть ожидала. «Вы не пошутили?» — с надеждой на то, что вышло недопонимание, спросила я. «Нет», — ответил дракон и выжидательно посмотрел на меня. Его горящий взгляд заставлял чувствовать, что именно он сейчас хозяин положения. Но если он думал меня так запугать, не на то напал. «Ну уж нет», — я сложила руки на груди и подняла подбородок. «Я вообще-то приличная девушка, с хорошей репутацией». «Для жениха стараешься? К нему не вернешься», — ухмыльнулся мир. «Я уже сказал, что ты моя». «Для жениха?» Это он думает, что я так хочу замуж за советника? То, что я от него ускользнула, — одна из самых больших удач в моей жизни. Но дракону это знать совсем не обязательно. Думаете, что если вот так вот спасли меня, то теперь я вам по гроб жизни обязана? Я начала закипать от его наглости. Ничего подобного. Давайте договоримся о цене, и дело с концом. Каким бы он ни был важным королем-драконом, я тоже не девушка с улицы, чтобы меня вот так перед фактом ставить. Но мое предложение ничуть не тронуло мира. Я тогда фыркнула и осмотрелась в поисках веток для того, чтобы сделать новую лежанку. Темнота не делала процесс легче. «Попробуй еще раз, световой шарик», — шепнул Мур. «Есть у меня подозрение, что сейчас получится». Закрыв глаза, я подняла руку и легко ощутила поток. Когда я решилась посмотреть на ладонь, там ярко сиял маленький, всего пару сантиметров в диаметре, шарик. Я чуть не запищала от восторга, но вовремя вспомнила про наблюдающего за мной дракона и сдержалась. Вооружившись своим творением, я пошла искать ветки. Поблизости нашла пару полуголых с сухой хвоей, которая непременно должна колоть все тело. Тогда я с трудом перетащила их на противоположную от кострища сторону, дыхание уже сбилось, ладони были поцарапаны, а пальцы болели от нескольких занос. Но меня подбадривала мысль, что я все же отстаю свою позицию. Мир не сдвинулся с места, хотя мог бы и помочь девушке в столь непростом деле, но он как будто изучал, что же я сделаю. Рассматривал, как непонятную зверушку, и забавлялся моим поведением. Под его внимательным горящим взглядом я начала нервничать. Световой шарик мигнул и погас. Я тихо, буквально себе под нос, выругалась. «А говорила приличная девушка», — усмехнулся обладатель слишком тонкого слуха. «Или у вас не учат, что такие слова не стоит использовать, леди?» Как же он меня начинал бесить своей самоуверенностью. Я попыталась успокоиться и сделать новый шарик. «Бесполезно, голубушка», — расстроенно пробормотал Мур. «Миралан, твоя сила и твоя же слабость. Вам уже пора бы договориться, а то нам с Роей никакого спокойствия». «Договориться? С этим заносчивым драконом? Да ни за что на свете!» Плюнув на идею создать новый шарик, я пошла в темноте выискивать новые ветки для подстилки. Мир даже не дернулся следом за мной. Он сел на бревно и вытянул ноги, будто наблюдал за занимательным представлением и пытался понять, что же будет дальше. Чем дальше я удалялась от кострища, тем неуютнее мне становилось. До этого я хотя бы чувствовала присутствие мира. После случая с мужиками у костра я знала, что он может меня защитить, но как только я перестала видеть его в темноте, меня начала бить мелкая дрожь. Поэтому, схватив первую попавшуюся ветку, я оттащила ее к тем, которые уже были, потопталась на них, чтобы посильнее примять, и, гордо взглянув последний раз на дракона, легла. «Спокойной ночи вам, мир!» — пробормотала я и повернулась к нему спиной. «Надеюсь, за ночь вы поймете, что я свободный человек и могу решать сама, что мне делать». Ответом мне был смешок и удаляющиеся шаги. Вот пусть и идет отсюда. Хвоя действительно кололась, ветки были сухие и жесткие, И вообще, всё-таки здесь было совсем не так тепло, как мне показалось сначала. Холод стелился по земле, заползал под платье, заставлял ёжиться и сжиматься в комочек. Но даже несмотря на это, событий в этом бесконечно длинном дне оказалось настолько много, что я отключилась практически сразу. Мне снился папа, его крепкие руки, которым я безоговорочно доверяла, в которых было тепло и уютно. Как же я по нему скучала. Утро оказалось удивительно приятным. Я лежала на чём-то мягком и тёплом, а ещё очень приятно пахнущем, а ещё живом и дышащем. Я зажмурилась, боясь открыть глаза. Горячая большая рука сильнее прижала меня к широкой рельефной груди, мирно покачивающейся в такт дыханию.